Эпилог. Алена. Это немного неожиданно, но жизнь коротка, и я буду краток. В общем, я влюбился, и я женюсь. Кинофильм «Сверхъестественное». «Земля вызывает кнопку, земля вызывает кнопку». Доносится до меня, как сквозь вату, пока я сижу на подоконнике, поджав под себя ноги, и рассеянно рассматриваю пышный подол своего свадебного платья. Нет, ну ладно пожить пару недель у симпатичного соседа из квартиры напротив. Ну хорошо, притвориться его невестой на это время, чтобы мама не допекала. Но как я на брак-то с ним согласилась? Беспричинное волнение комом подкатывает к горлу, пальцы сами сминают воздушное легкое кружево, а примостившаяся на стуле в углу подруга нагло ржет и никак не хочет проникаться серьезностью всей ситуации. Так же, как я вчера, на стриптиз. Отсмеявшись, ворчит Лилька и прикладывает к виску бутылку шампанского, которую она только что вытащила из ведерка со льдом. А все потому, что мой девичник не мог пройти без происшествий. Скромница Лина опустошила месячный запас алкоголя, после чего учила мальчишку-бармена, как правильно делать глубинную бомбу. Перепутавшая сайты Лола вместо шоу-балета вызвала самых настоящих полицейских и добрых полчаса объясняла, какие танцы она хочет увидеть в их исполнении. Ну а апогеем всего вечера стала моя Лилька, забравшаяся на сцену и пытавшаяся там продемонстрировать чудеса гибкости и пластики. Правда, Шест с ее аргументами не согласился и специально уронил ее на пол. По крайней мере, так она объясняла дежурному врачу причину возникновения красующейся у нее на лбу шишки. «Алёнушка, вот ты где?» Дверь небольшого гостевого домика, сложенного из бревен, приоткрывается, и внутрь влетает запыхавшаяся, но не теряющая лица Агата Павловна. Она одергивает полы стильного нежно-персикового пиджака, поправляет выбившуюся из прически и прилипшую к носу прядь и передает мне присмиревшего енота. «Присмотри за Геной, пожалуйста, пока я буду вылавливать Лидию Станиславовну из озера». Какое-то время я даже завидую самообладанию будущей свекрови, а потом, представив барахтающуюся в водоеме женщину, рекомендую оставить ее прямо там, до конца торжества. Потому что так всем будет спокойнее, и никто не будет искать для бедной заикающейся и постоянно краснеющей Катеньки мужа. В ответ на это Филатова-старшая незаметно сцеживает ироничный смешок в кулак и, пообещав рассмотреть все варианты, исчезает из нашего Зориного убежища. Ну, а я скатываюсь в очередной виток предсвадебной истерии и бочком протискиваюсь к черному входу, где мою паникующую тушку и ловит собственный отец. Сначала он внимательно изучает вцепившегося мне в шею обеими лапами Геннадия, потом перемещает взгляд на мою подрагивающую нижнюю губу и, сделав какие-то свои выводы, совершенно серьезно предлагает. «Если ты передумала, мы тебе быстро эвакуацию устроим. Дочь, ты только скажи, я вертолет в момент организую». Я отдаю животинку, внимательно наблюдающей за спектаклем Зориной, и протяжно всхлипываю от такой трогательной заботы родителя. Шмыгнув носом, я благодарно обнимаю папу за талию, прижимаюсь щекой к классической снежно-белой рубашке и начинаю сбивчиво бормотать. «Это так важно, когда в мире есть человек, который примет любое твое сумасбродное решение и поддержит при любом раскладе». «Даже если придется закапывать на заднем дворе труп жениха?» — уточняет отец и широко улыбается, отчего сеточка морщин прорезается в уголках его глаз. «Папа!» «Да шучу я, шучу. Вертушку-то вызывать?» «Не надо». Предсвадебный мандраж смывается, улетучивается в одно мгновение, стоит только Ивану появиться в конце избивающейся между деревьев тропинки и довольно мне помахать. И теперь я абсолютно точно не хочу становиться Джулией Робертс, сбежавшей от Ричарда Гира в одноименном фильме. Зато вполне готова примерить на себя роль Сандры Баллок, заарканившей красавчика Райана Рейнольдса. Остатки сомнений разбиваются в дребезги. Щемящая нежность растекается в груди и немного мешает дышать. Я осторожно смахиваю с ресниц влажные капли и, опираясь на предложенную отцом руку, выхожу к украшенному цветами проходу, где нас уже ждут притихшие гости. «Все будет хорошо, малышка». Чуть слышно подбадривает меня папа, и я окончательно отпускаю какие бы то ни было переживания. Я глубоко вдыхаю, наслаждаясь разлившимся в воздухе ароматом жасмина, и делаю уверенный широкий шаг, ступая на мощенную плиткой дорожку. Не вижу ни утирающей украдкой слезы мамы, ни прижавшей ладонь к сердцу Агаты Павловны, ни ругающейся на Захара Лильки. Никого, кроме ждущего меня у импровизированного алтаря Ивана, одетого в темно-синюю шелковую рубашку и узкие черные брюки, обхватывающие узкие крепкие бедра. И мне нет никакого дела до того, почему мой будущий муж проигнорировал такую деталь костюма, как пиджак. Я купаюсь в обжигающем огне его светло-карих глаз, чувствую, как плавится от жара кожа и невольно сглатываю собравшуюся во рту слюну. Вот так правильно. Здесь и сейчас. С ним. «Ты такая красивая!» Он роняет сипло на выдохе, когда я преодолеваю разделяющее нас расстояние и останавливаюсь возле него, и небрежно-нежно ведет костяшками пальцев по скуле. И я лечу в бездонную пропасть под названием Филатов, из которой не могу и не хочу выбираться, потому что она делает меня самой счастливой девушкой на свете. Моя. Эхом доносится до моего рассеянного сознания, и я не слышу больше ничего, кроме своего заполошно бьющегося сердца. В болезни и в здравии. Пока смерть не разлучит нас. Конец книги.